Очерк пятый сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Курии. Законопроект о городском самоуправлении в царстве польском, очевидно, пройдет. И нам, беспомощным зрителям, остается только одно – констатировать факты и подсчитывать разбитую посуду. Но, по крайней мере, этот подсчет надо сделать, возможно, аккуратнее. Если не можем ничего исправить, будем хоть знать, в чем характерные особенности создающегося положения и как их следует оценить. Кто знает, авось когда-нибудь это пригодится. Законопроект о городском самоуправлении для Польши в общем, либеральнее того городового положения, под которым кряхтит ныне остальная муниципальная Россия. Достаточно указать, что квартиронаниматели будут тоже допущены к выборам. Административный надзор, правда, доведен до чрезмерности, но, видя, в остальной России он окружает и пропитывает всю муниципальную сферу. В общем, можно было бы считать этот законопроект на наш теперешний скромный аршин некоторым шагом вперед, если бы не его сложные ухищрения в области национального вопроса. Как известно, по законопроекту избиратели разделяются на три курии – русскую, еврейскую и всех остальных, то есть польскую. Еврейская курия избирает 1/10 часть гласных, а в городах, где еврейское население в большинстве, 1/5. Остальное число гласных распределяется между русской и польской куриями пропорционально, причем, однако, русская курия имеет право по крайней мере на 1 гласного, если только в ее составе наберется хоть 5 душ избирателей. Таким образом, город, где имеется, допустим, 40 тысяч евреев, 10 тысяч поляков и 5 русских чиновничьих семейств, получит думу такого состава: 1 русский гласный, 14 евреев и 55 поляков. Город же, где имеется, допустим, 25 тысяч евреев, 25 тысяч поляков и 1000 русских, получит такую думу: 2 или 3 русских гласных, 60 или 61 поляк и всего 7 евреев. Эти махинации и составляют отрицательную особенность законопроекта. Если бы то же самое ввели в остальной России, оно бы не вызвало особенных протестов даже со стороны евреев. Здесь евреи теперь совершенно отстранены от муниципальных выборов, так что и такое процентное допущение было бы шагом вперед. В Польше это шаг назад, потому что там до сих пор не действовали еврейские ограничения. Создается прецедент, сразу низводящие евреев и там до ранга низших, бесправных граждан. С другой стороны, искусственно усиливается влияние русского меньшинства, элемента пришлого, чиновничьего, чуждого и часто враждебного краю. Все это вызывает естественный отпор со стороны прогрессивного общественного мнения, и совершенно справедливо. Но у нас, к сожалению, принято выражаться неточно, и потому всякий, кто хочет одним словом охватить неприятные стороны этого законопроекта, говорит: «Выводятся национальные курии». Выходит, будто все зло в самом принципе национальных курий. Так ли это на деле, еще вопрос, который стоит внимательно обсудить. Автор этих строк тоже не сторонник и не поклонник национальных курий. Почему, о том будет сказано в конце. Но чтобы судить о преимуществах и недостатках этого института, надо взять его сам по себе, в чистом виде, отбросив на минуту те несправедливые и неблаговидные цели, для которых он пущен в ход в России. В чистом виде система национальных курий есть один из способов обеспечить меньшинству пропорциональное представительство. В России эту систему использовали для того, чтобы создать непропорциональное представительство. Это очень нехорошо, но ведь виноват в этом не самый принцип национальных курий, виновато извращение принципа. Чтобы судить о самой системе, надо отвлечься от этих извращений и не переносить их одиум на самый принцип. Чтобы судить о принципе, надо взять его там, где он проведен в чистом виде, то есть где каждая курия получает столько мандатов, сколько ей следует по справедливости. Первый такой опыт сделан был в австрийской провинции Моравии в 1905 году и явился результатом соглашения обеих местных народностей, чехов и немцев. Первые составляют 75% населения края, а вторые – 25%. По вычислениям Хельда, 90% общин Моравии имеют однородный состав населения – чисто чешский или чисто немецкий, и только в 10% общин население перемешано. Но зато часто в один и тот же избирательный округ входят разнородные общины. Кроме того, во всех более крупных городах население сильно смешано, причем большинство в них – немцы. Все это вело с давних пор к национальным трениям на выборах. Немцы старались провести немца, чехи – чеха. Избиратели смотрели сквозь пальцы на политические качества кандидата, лишь бы провести своего. Каждая избирательная кампания, безразлично, были ли то выборы в областной сейм или в рейхсрат, наполняла атмосферу чадом националистических страстей. Еще с 1896 года начались переговоры о том, как бы полюбовно размежеваться, обеспечить за каждой народностью раз навсегда причитающееся ей число мандатов, чтобы прекратилась национальная грызня на выборах. В 1905 году реформа была принята, сначала только для сеймовых выборов. В каждом округе отдельно избирают чехи и отдельно немцы. Избиратели вносятся в отдельные списки, причем каждый вправе требовать, если произошла ошибка, чтобы его вычеркнули из чужого национального списка и перенесли в список той народности, к которой он сам себя причисляет. Число мандатов распределено между обеими куриями разно всегда по соглашению обеих сторон, так что справедливое представительство обеспечено. Теперь немцы не должны при каждых выборах бояться, что в сейме окажется одним немцем меньше. И чехам не приходится дрожать за каждый свой мандат от смешанного округа. Все избиратели знают, что получат свое. Поэтому они могут, наконец, более спокойно и трезво оценивать своих кандидатов с точки зрения деловой и нравственной. В 1906 году та же система проведена была в Моравии и для выборов в Рейхсрат. У нас часто говорят, что национальные курии только раздувают националистические страсти. Да, такие курии, какие выдумал Столыпин. Но вот что пишут люди, знакомые с положением вещей о результатах национальных курий в Моравии. Член Моравского сейма Альфред Фишель в статье, написанной для русского издания «Формы национального движения в современных государствах», говорит о куриях. Нововведение, которое не только сыграло большую службу в деле установления национального мира в Моравии, но и обещает послужить поучительным примером для других провинций. В общем, В Моравии все же создана основа для мирного сожительства обеих национальностей. Конец цитаты. Фон Скене «Der nationale Ausgleich in Mähren» 1910 год констатирует: «Введение отдельных избирательных списков по национальностям навсегда устранило прежнюю жестокую национальную борьбу чехов и немцев на выборах в представительные учреждения». Конец цитаты. Заслуга немалая. В 1909 году была введена та же система для сеймовых выборов в Буковине, а затем в Боснии и Герцеговине. Любопытно при этом, что Буковина с ее 5 народностями, 41% русин, 31,6% румын, 13,3% евреев, 9% немцев и 3,7% поляков, была всегда самой спокойной и мирной из областей Австрии в национальном отношении. Таким образом, сейм, выводя с согласия всех фракций реформу избирательного права с национальными куриями, руководствовался исключительно желанием обеспечить мир и на будущие времена. Это все заставляет предположить, что сам по себе принцип национальных курий, если его не извращать и не употреблять во зло, далеко еще не так ужасен. Российские передовые партии тоже не всегда так резко отрицательно высказывались об этом принципе. Например, несколько лет тому назад вышла под редакцией Гессена брошюра «Автономия, федерация и национальный вопрос». Там сказано: «Вполне справедливое представительство могут создать только пропорциональные выборы. При пропорциональной системе каждая национальность выбирает отдельно от других, по своему списку». Конец цитаты. Страница 33. Автор ошибся. Под техническим термином пропорциональной системы понимается нечто другое. То, о чем он говорит, носит название национальных курий или в Австрии национального кадастра. И к этой-то системе выборов по отдельному списку автор и кадетский редактор относились, по-видимому, вполне благожелательно. За границей же к национальным куриям совершенно благосклонно относятся и политики левее конституционных демократов. Шпрингер в своей книге «Grundlagen und Entwicklungsziele der Ostungmonarchie», предлагая реформу управления, настаивает на следующем: «Устав об округах должен ввести обязательную национальную метрикацию и выборы по национальным избирательным корпусам во всех смешанных общинах, участках и округах». Конец цитаты. Страница 242. А Рудольф Шпрингер, иначе Карл Реннер, видный социал-демократ. Почтенный Ковалевский поместил в мартовской книжке «Вестника Европы» за 1911 год статью, где настаивал, что все это может быть хорошо для законодательных корпусов, как рейхсраты или сеймы, но не годится для органов местного самоуправления. Во-первых, можно еще поспорить о том, действительно ли сеймы австрийских провинций по объему своих функций заслуживают всерьез титула законодательных корпусов. Может быть, правильнее было бы сказать, что автономия австрийских земель больше похожа на простое самоуправление, только облеченное в громкие слова. По крайней мере, все австрийские автономисты на это жалуются. Но дело не в том. Гораздо важнее выяснить, действительно ли местное самоуправление не нуждается в такой системе, которая обеспечивала бы национальностям справедливое представительство в земских или городских органах, и в то же время устраняла бы национальную борьбу на выборах. Утверждать, что в такой системе нет надобности, можно было бы только тогда, если бы доказать, что в местном самоуправлении националистические моменты не могут играть никакой роли. Ковалевский и пытался это доказать в одной из своих речей в Госсовете, но это и было слабейшим местом в его сильной и убедительной речи. Напротив, именно дела местного хозяйства и представляют главный объект национальной борьбы. Это важнейшая из тех костей, за которые грызутся иноплеменные сосед с соседом. Прежде всего, ведению местных органов подлежат просветительные учреждения, то есть именно то, чем каждая народность особенно дорожит. Но и в делах чисто хозяйственных каждая народность стремится урвать побольше выгод для себя и взвалить невыгоды на инородца. Странно даже спорить об этом, настолько это общеизвестно. Итальянцы Южного Тироля давно жалуются, что немецкое большинство сейма при распределении субсидий на сельскохозяйственные цели отдает львиную долю немецким округам, а итальянским перепадают крохи. Уж на что нейтральное дело борьба против наводнений, а и тут проявляется предпочтение. Берега реки Эч, разливы которой особенно тяжело сказывались в южном, итальянском Тироле, начали укреплять с верхнего течения, проходящего по немецким округам, хотя там наводнения случались гораздо реже, и итальянцам долго пришлось ждать своей очереди. Справедливость этих жалоб признают и немцы. Смотри, например, брошюру Аустриакуса «Restridentinai». А разве чешско-немецкая борьба не ведется главным образом на почве хозяйственного вытеснения? Разве не ярко-хозяйственный характер носит борьба поляков за свое национальное существование в Познани? И можно ли отрицать, что в этой борьбе громадный перевес получает та сторона, которой удается захватить в свои руки городскую ратушу? Наконец, если недостаточно очевидности и нужен ученый авторитет, то можно сослаться на того же Реннера Шпрингера. Года три тому назад он напечатал в «Кампф», органе австрийских социал-демократов, статью о национальных общинах, где высказывает буквально следующее. «Более чем где бы то ни было, вертится здесь, в общинном хозяйстве, национальная борьба вокруг спора о моем и твоем. Школы, больницы, учреждения общественного презрения, часто стотысячные имущества – все это избирательный бюллетень может отдать в руки или одной, или другой народности». Конец цитаты. Оттого Шпрингер, как выше указано, рекомендует проводить в смешанных общинах и округах систему национальных курий. Нам, россиянам, нечего далеко ходить за примерами националистической борьбы вокруг городского хозяйства. Вот уже сколько лет, как шовинистические элементы русского населения Одессы стараются, не без успеха, разорить и вытеснить из экономических позиций еврейское население. И кто же не знает, какую силу им в этом отношении придает их господство в городской думе? Но даже Одесса бледнеет перед тем, что на этой почве происходит в Польше. Вся борьба двух наций, которым принадлежит край, ведется здесь на экономической почве. Бойкот еврейской торговли и еврейского ремесла, вытеснение еврейских промышленников – это главные, даже единственные лозунги всего польского экономического движения. На дипломатическом языке это называется «сполчение мещанства». то есть создание польской буржуазии. Но ксендзы в проповедях и газетчики в статьях переводят это проще. Не покупайте ничего у евреев. Совершенно понятно, какое значение при этом приобретает для каждой из борющихся народностей та или иная доля власти в городской думе. Депутат Грабский еще в прошлом году откровенно объяснил в беседе с сотрудником варшавской газеты «Свава», для чего ему и его единомышленникам так необходимо преобладание в городских думах. Главное дело – созидание польской буржуазии, а потому надо всеми силами поддерживать каждую новую польскую фирму. Иными словами, не давать заказов еврейским фирмам. Кроме того, надо стремиться к тому, чтобы евреи, не желающие ассимилироваться, получали за это упорство должное возмездие в виде осязательных невыгод. Смотри брошюру «Поляки и евреи», Одесса, 1911 год. Это довольно ясная программа систематического бойкота, на помощь которому будет пущена в ход вся муниципальная машина. Трудно после этого говорить, будто городское хозяйство в национальном отношении по своей природе нейтрально. Совсем напротив. Если бы правительство даже само предложило ввести в городах Польши совместные выборы без всяких гарантий для меньшинства, то еще вопрос, разумно ли было бы при таком настроении в крае согласиться на эту реформу. Перед нами образец совместных выборов без всяких курий. Это избирательная система для выборов в Госдуму, действующая в Польше и поныне. Ее результаты известны. Поляки не пропустили в три думы ни одного еврея, не только в третью, где у них всего 11 мандатов, но и в первую, и во вторую, когда в их руках было свыше 30 депутатских кресел. Ни одного представителя. Они даже ассимиляторов не хотят. Что же выигрывает еврейское население Польши от того, что на выборах в Госдумы оно не обособлено, не отрезано, не отгорожено китайской стеной от братьев-поляков? Выигрыш только тот, что это население остается совершенно беззащитным. И теперь, когда братья-поляки в союзе с Крупенским и прочими грабят его права, оно даже не может протестовать. Нет никакого сомнения, что та же самая картина получилась бы при совместных выборах и по городам. Оттого депутат Грабский, например, был еще год назад противником курий. Он сказал в том же интервью с сотрудником СВОВА: «Известно, что евреи составляют большинство только в маленьких городах. В больших же, как, например, Варшава, Лодзь, Сосновицы и так далее, евреи составляют лишь значительное меньшинство. Не подлежит поэтому ни малейшему сомнению, что именно в этих городах, имеющих для нас гораздо большее значение, чем остальные мелкие пункты, преобладающее польское население при отсутствии еврейской курии выбирало бы в гласные думы лишь такое количество евреев, какое оно считало бы необходимым в общих интересах, и, что наиболее важно, выбирало бы лишь таких евреев, которые с польской точки зрения этого заслуживают». Конец цитаты. Иными словами, поляки тогда могли бы фальсифицировать еврейское представительство во всех важнейших городах края, выбирая не тех евреев, кого хотят сами евреи, или вовсе ни одного еврея гласного не пропускать. Трудно сказать, что в этой перспективе хорошего, и стоит ли ради таких результатов воевать против курий. Иногда на это отвечают, что зато евреи могли бы в тех городишках, где они в большинстве, выбирать лишь столько поляков, сколько им угодно, и лишь тех, которые им угодно. Заманчивая перспектива. Это значило бы, что поляки фальсифицируют еврейское представительство, а евреи – польское. Легко себе представить, какие отношения после этого установились бы в таких городах между польским меньшинством и еврейским большинством. Волком бы друг на друга смотрели. Эта злоба, разгорающаяся при совместных выборах во время каждой избирательной кампании и вливающая новые волны яда в и без того отравленную атмосферу, это, между прочим, еще хуже, чем все остальные безотрадные результаты таких выборов. Газета «Фрайнд», говоря о куриях, указала как-то на их главное преимущество. Они устранят то погромное настроение, которое обыкновенно сопровождает выборы в Польше, особенно в Варшаве. Что слово «погромное настроение» тут совершенно кстати, не решится отрицать ни один человек, хоть немного знакомый с положением вещей. Для тех, кто с положением вещей не знаком, я приведу несколько образцов избирательных прокламаций, обращавшихся в Варшаве при первых и вторых выборах. Одна. Родачи. Поклянемся, что если евреи победят на выборах, мы не купим больше у еврея ни на грош товару. Это огромными буквами, а дальше крохотным шрифтом. Погромов и исключительных законов мы не хотим, но за наглость сумеем наказать. Если они пойдут против нас, то ничего больше от нас не заработают, и придется им с голоду эмигрировать и очистить место в Польше. Конец цитаты. Другая. Родачи, посмотрите, что делается пред избирательными бюро. Евреи массами идут к урнам, а поляки рассыпаны. Если вы будете голосовать за список так называемых прогрессистов, послами от Варшавы будут евреи. Поляки, ратуйте столицу Польши. Конец цитаты. Третья. Поляки, Варшава в опасности. Евреи будут депутатами, если мы не подадим своих голосов за народовский список. Конец цитаты. Еще одна. Рабочие, в прошлом году, то есть на выборах в Первую Думу, вы спасли Варшаву от позора. Если вы хотите, чтобы сердце Польши, прозвище Варшавы, и дальше было польским, если ваши чувства на стороне отчизны и ее чести, не дайте победить еврейскому списку. Конец цитаты. Думаю, этого достаточно. Как бы там ни была плоха куриальная система, но она, по крайней мере, радикально устраняет эти мотивы в избирательной симфонии. Национальный антагонизм, конечно, остается, и он будет чувствоваться в каждом заседании городской думы, но пусть он, по крайней мере, не бушует на улице, тем более, что теперь уже не те времена, когда даже народовцы соблюдали приличия, и, пуская на улицу юдофобскую прокламацию, прибавляли мелким шрифтом «Погромов и исключительных законов мы не хотим». Польское коло открыто в официальной декларации Яронского требует исключительных законов против евреев. Что касается до погромов, то, если говорить правду, еще и тогда, при первых выборах, одна провинциальная газета грозила строптивым жидам кулаком польского мужика. Теперь вслед за провинцией разоткровенничалась и Варшава. Сердце польский. Год тому назад угрожал погромами радикал Немаевский, а на днях эту же угрозу повторила «Культура польска», орган Свентаховского, маститого вождя прогрессивной демократии. На принцип национальных курий, взятый сам по себе, надо смотреть трезво. Это, конечно, далеко не идеальный способ гарантировать права меньшинства. Гораздо удобнее так называемые пропорциональные системы, при которых все избиратели голосуют вместе, а распределение мандатов между большинством и меньшинством производится при подсчете голосов. Этих систем много. Вот и лимиты в Испании. Вот кумулатив в штате Иллинойс. Вот и уник в Бразилии. Система Гэра в Дании. Система Деоида в Бельгии. И так далее. Все они лучше национальных курий, потому что гибче, подвижнее, утонченнее. Но совершенно ясно, что в Польше теперь ни об одной из них речи быть не может. Остается только простой выбор. Или размежевание поляков и евреев по отдельным куриям, или грызня за мандаты в погромной атмосфере. Признаюсь откровенно, что я бы затруднился предпочесть второе. Все одиозные выдумки, которыми проект испортил основную идею национальных курий, вся вопиющая несправедливость распределения мандатов между обеими нациями не может, однако, заслонить одного преимущества, что еврейское меньшинство Варшавы будет иметь в городской думе своих представителей, хоть всего 16, но настоящих, свободно выбранных избирателями. При совместных выборах варшавские евреи получили бы столько же гласных, сколько имели депутатов. Ни одного. 1911 год. Конец пятой секции.